Годы правления Павла I, 1796-1801 годы. Закладка нового собора, 1801 год. В ноябре 1800 года император Павел I повелел воздвигнуть вместо церкви Рождества Богородицы великолепный соборный храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Проект строительства собора был утвержден императором Павлом I 14 ноября 1800 года. Была создана комиссия по построению собора, председателем которой стал президент Академии художеств граф Строганов. Однако этому предшествовал конкурс проектов. Деревянные модели храма представили на рассмотрение такие знаменитые зодчие, как Львов, Джакомо Кваренги, 1744-1817 годы, Воронихин, 1759-1814 годы. Будучи крепостным крестьянином, он в 1786 году получил от графа Строганова отпускную грамоту. В 1800 году составление проекта было поручено архитектору Воронихину. Проект напоминал здание Парижского дома инвалидов с подражанием фасаду собора святого апостола Петра в Риме в уменьшенном масштабе. Со строительством Казанского собора торопились, и во избежание длительных перерывов пришлось изыскивать внутренние резервы. В верстах в 35 к востоку от Петербурга, при впадении речки Тосны в Неву, в свое время была выстроена загородная резиденция императрицы Екатерины II. Император Павел I при своем вступлении на престол приказал разобрать это сооружение, и строительный материал пошел на постройку Казанского собора и Михайловского замка. Но в марте 1801 года император Павел I был убит заговорщиками, и первый камень в основании собора положил его сын, император Александр I. Закладка храма состоялась 27 августа 1801 года. Во время этой церемонии использовались серебряные лопатки и молотки, служившие уже при закладке Михайловского замка при Павле I. На них лишь переделали императорские инициалы.